Глава 6. Слушайте, что говорит Господь. Иск предъяви горам, пусть услышат холмы твой голос. Слушайте, горы, иск Господа, и вы, реки, земли устои. Иск у Господа к его народу, он с Израилем тяжбу начал. Мой народ, что тебе я сделал? Чем тебе досадил, ответь мне? Тем, что вывел тебя из Египта, выкупил из неволи, послал перед тобой Моисея, Аарона, Мирьям? Мой народ, вспомни, что задумал Балак, царь Моава, что изрек Валаам, сын Беора, все, что было с тобой от Шитима и до Гилгала, вспомни, и увидишь, как много доброго сделал тебе Господь. С чем пред Господом я предстану, поклонюсь Всевышнему Богу? Предстану ли со всесожжением, с телятами годовалыми? Тысячи ли баранов будут угодны Господу? Или пролить оливкового масла десятки тысяч рек? Не принести ли первенца в жертву за преступление, плод моего чрева за грех? Сказано тебе, человек, что добро, чего хочет Господь от тебя? Лишь творить справедливость, любить милосердие, и смиренно ходить пред Богом. А мудрость — это страх пред Твоим именем. Голос Господа взывает к городу. «Слушай, собрание горожан и все племя! Неужели я потерплю нечестно нажитые дома и богатства? Неполную меру, будь она проклята! Оправдаю ли нечестные весы или фальшивые гири? За то, что богачи этого города погрязли в разбое, а жители его лгут, их язык и уста коварны, сокрушу тебя тяжким ударом, за грехи твои опустошу тебя. Будешь есть, да не наешься, от еды тебе будет худо, поймаешь, да не удержишь, а что удержишь, на меч обреку. Посеешь, да не пожнешь, будешь давить оливы, да маслом не умастишься, будешь давить виноград, да только вина не выпьешь. Вы законы Амри соблюдали, поступали, как дом Ахава, по советам их живете. Потому обращу тебя в пустошь, позором покрою жителей, посмешищем для народов вы будете.